Глава 15. Я смотрела на Лэра Рейнольдса во все глаза и не понимала, что на него нашло. Еще вчера глава безопасности влепил мне наказание и разговаривал так холодно, словно видел перед собой заклятого врага. Сегодня же в точности наоборот. С ним все в порядке. Или ударился головой. Ее я не осматривала. Но, судя по осмысленному взгляду принца и внятной речи, а также отсутствию видимых ушибов, его голова пострадала не настолько сильно, чтобы следовало волноваться. Если и вовсе не пострадала. Медленно поднявшись, я в нервном жесте провела по бокам ладонями и без тени сомнения произнесла. «Не стоит благодарности, вы бы сделали для меня то же самое». Тейлор ничего не ответил, только протяжно выдохнул и смежил веки. Разговор на этом пока был закончен. Я могла заняться сбором веток для костра и будущей постели. На голой земле спать не дело. Да и не хватало, чтобы Лэр Рейнольдс заболел вследствие этой ночи. Ему и без того досталось сегодня. Сам факт того, что принц за долгие часы ожидания не умер от потери крови, я считала настоящим чудом. Жаль, не все разделят мои мысли. Для кого-то исцеление Тейлора станет прискорбной новостью. Сбор хвороста и камней занял у меня около получаса. Можно было справиться побыстрее, но я все делала одной рукой, другой тем временем подпитывала магией метлу. На Киру у меня имелись далеко идущие планы. Как-никак, завтра на смену. Не дежурить же мне одной всю ночь. Разводить большой костер я не стала. Опасно, да и не видела в нем необходимости. Пока грелись камни и вода, занялась постелью. Чтобы далеко не тащить Лэра Рейнольдса и лишний раз не бередить раны, укладывала сухие ветки и стелющиеся стебли растений в считанных сантиметрах от него самого. Долгое время сохранялась тишина. Тейлор лежал с закрытыми глазами. Не желая тревожить попусту раненого, лишь косо поглядывала на него. Но под конец работы, когда нехитрая конструкция была накрыта полотенцами и туникой, Лэр Рейнольдс первым нарушил молчание. «Мэр, я должен извиниться за вчерашнее и объясниться. Не тратьте силы, вам нужно отдыхать. Если после выздоровления желание поговорить не испарится, милости прошу. Но, как по мне, и так все ясно. Я сама виновата. Нужно было держать язык за зубами, а не переходить все мыслимые и немыслимые границы. Я старалась говорить непринужденно, чтобы бывший преподаватель не заметил, какую боль мне до сих пор причиняли воспоминания его поступки». «Ошибаешься», — отрезал он. «Ты не могла сделать то, чего я сам не позволил бы тебе. И я не хочу откладывать на потом то, что должен был сделать еще вчера. К тому же ночь длинная, мало ли что со мной станется к рассвету». Слова Тейлора о возможной смерти привели меня в неописуемый ужас. Неужели опасность для жизни не миновала? «Не смейте даже думать о смерти», — выпалила я, пытаясь за злостью скрыть страх. «Хотите сказать, я зря вас штопала?» Принц вымученно улыбнулся. «Прости, что вынудил заняться ненавистным шитьем. Стежки вышли неровными», — виновато прошептала в ответ. «Забудь о них и выслушай меня внимательно. Пожалуй, чтобы у тебя сложилась полная картина, мне придется начать рассказ со дня своего рождения. Для моего отца любимым числом является число 3, поскольку сам родился 3 числа 3 месяца. С первых дней женитьбы он заявил моей матери, что у него должно быть не больше и не меньше 3 сыновей, и распланировал жизнь каждого наперед». «Ничего себе заявка!» – потрясенно протянула я, ненадолго прервав Тейлора. Для старшего сына самой судьбой была уготована роль престола наследника. На второго отец возложил миротворческую миссию, организовав политический брак. «Уверен, тебе известно, что мой брат Дулиттл женат на единственной дочери императора Баттерли, нашего извечного врага. Еще один брат уже не один год занимает должность главного казначея страны. Как видишь, отец всем своим детям нашел применение. Но, вопреки его убежденности, родился я, 4-й лишний. У него на меня не имелось планов. Поэтому моим воспитанием всецело занималась мама. Тем временем, как к другим сыновьям, отец ее не подпускал. Мне было позволено делать все, что угодно. Наверное, пожелая я пролежать всю жизнь на кровати, так и случилось бы». «Но почему, неужели Его Величество не любит вас?» – возмущенно спросила я, прикусила язык. Похоже, вчерашний случай меня ничему не научил. «Я бы так не сказал», – Тейлор закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Отец ни разу не поднял на меня руку, ни разу не повысил голоса или обозвал каким-то плохим словом. Просто он не проявлял ко мне интереса ни в детстве, ни в юности. не посвящал в государственные дела, не знакомил с министрами, дарил подарки на каждый день рождения, но вечно путал, сколько лет мне исполнилось. Глядя на своих братьев, окруженных вниманием и заботой Его Величества и вовлеченных в политическую жизнь империи, со временем я начал думать, что чем-то невольно огорчил отца и должен заслужить его прощение, заставить гордиться мной. В итоге всерьез взялся за знания, чуть ли не день и ночь обучался бою на мечах, стал тем, кем я есть сейчас. Тейлор замолчал. То ли хотел отдышаться и собраться силами, то ли размышлял, что рассказывать дальше. Я воспользовалась выпавшей заминкой и достала из огня камни, сняла с костра выпарившуюся на треть воду. Увлеченная историей жизни принца, я напрочь забыла обо всем, но пора было вновь позаботиться о раненом и подготовить все для ночлега. Закончив обустройство постели, я бережно переместила на нее Тейлора, после чего напоила теплой водой и снова устроила рядом с ним, приготовившись слушать дальше. И вот спустя столько лет игнорирования Его Величества внезапно предложил вам занять должность главы безопасности, продолжила за Тейлора, когда молчание превысило все пределы моего терпения. «Да», — горько усмехнулся он и поморщился от боли. Помню, обрадовался в тот день, как мальчишка, подумал, что отец наконец-то заметил меня, раз решил верить границу, да еще какую, восточную, иронично хмыкнул Лэр Рейнольдс. После оглашения моего назначения я видел недоуменные лица придворных, слышал шепот у себя за спиной, но списал их на свой счет. Был убежден, что они не верят в мою компетентность, считают изнеженным маменькиным сыночком. За ложными суждениями я не заметил очевидно. Ты первая, кто задал мне наводящий вопрос. До вчерашнего дня я не задумывался, что заставило бывшего главу безопасности покинуть должность и вместо того, чтобы выслушать твои предположения, попытался вместе с тобой разобраться в происходящем. Я незаслуженно наказал тебя. Ведь когда прозвучал твой вопрос о Лэре Ричмонде, единственное, о чем я подумал, что ты тоже не веришь в меня, считаешь, будто я незаслуженно получил эту должность. «Что вы!» – возмущенно воскликнула я. «У меня и в мыслях ничего подобного не было. Едва ли не с первых занятий я осознала, что вы очень умны и что никогда не встречала кого-либо, равного вам в технике боя. Ни один адепт за 3 года обучения не одолел вас на спаррингах, а желающих, если помните, было много. Поэтому ни минуты не сомневалась, что вы достойны этой должности и заслужили ее, как никто другой. Просто со временем я поняла, что граница таит в себе гораздо больше опасностей, чем казалось на первый взгляд. Тогда начала задаваться вопросами, как мог отец отправить сына в подобное место и подвергнуть его жизнь риску, ради чего, из каких соображений исходил его величество. Потом этот купол, нападение, ваши недомолвки. В душу невольно закрались подозрения, что вы помогаете отцу утаить некую правду от народа, предотвращаете распространение слухов, вот решила развеять сомнения. Только в конце своего эмоционального монолога я заметила, во что превратила край туники, который комкала на нервах. «Я понял это, едва с меня сошла злобная пелена. Напомнил себе, что ты не такая, как они, что видишь больше других, заглядываешь в саму суть событий и вряд ли считаешь меня недостойным должности главы безопасности, иначе бы давно дала мне об этом знать. Не словами, так еще каким-либо образом. Успокоившись, я посмотрел на происходящее твоими глазами. Я осознал, насколько ты права. Не пытаясь я кому-то что-то доказать, давно бы заметил, что с моим назначением дело нечисто. Вернее, не с моим назначением, а с преждевременным снятием полномочий с Лэра Ричмонда. В свете событий последних дней мне в голову лезли только ужасные мысли. Его уволили или он погиб? Смерть бывшего главы безопасности привлекла бы мое внимание, а вот рапорт об отставке посреди контракта не вызвал у меня подозрений. Мало ли, что у человека могло случиться. Заболел сам или кто-то из родных не сработался с подчиненными. У Его Величества были какие-то объяснения, почему выбор пал именно на вас, когда предлагал вам занять эту должность? Да, он сказал, что очень беспокоится о будущем страны из-за смерти Шетринского императора и восхождения на престол его сына Артура VI, обладающего далеко не дружелюбным и мирным характером, в отличие от его предков. Отец убеждал меня, что, скорее всего, мы стоим на пороге войны, поскольку шетринцы гораздо чаще стали прорываться на наши территории, и их целью является гора Нихан. Тогда-то я и узнала о ее пробной разработке и залежах Ительмара. Потом отец обмолвился об отставке Лэра Ричмонда, преподнес мне новость таким образом, что уход главы походил на бегство крысы с тонущего корабля. Закончил отец проникновенную речь громкими фразами о том, что никому другому, кроме как мне, не может доверить безопасность границы в столь тяжелое для империи время, и уверен, что я наведу там порядок, сделаю все возможное, чтобы предотвратить вторжение шитринцев. Я и купился. А вчера, благодаря тебе, решил докопаться до истины, узнать, что заставило Лэра Ричмонда оставить высокооплачиваемую и столь престижную должность. «Вам удалось?» Я сгорала от любопытства. «Не совсем», — немного помедлив, ответил Лэр Рейнольдс. «Я искал его до поздней ночи. К счастью, нашел живым и невредимым. Несомненно, Лэр Ричмонд узнал меня, но не впустил в дом. Держал на пороге и смотрел с презрением, словно на предателя, вора и убийцу в одном лице. Мне не удалось добиться от него каких-либо объяснений. Он сыпал проклятиями в адрес всех Рейнольдсов, сказал, что видеть нас не желает. Тогда я решил поговорить с отцом, но он, как оказалось, гостит у императора Баттерли. «Ты меня простишь?» – вкрадчиво спросил Тейлор, закончив рассказ. Его лицо было белее бумаги, дыхание снова участилось. Хоть у меня имелось к Лэру Рейнольдсу еще много вопросов, следовало дать отдохнуть ему должным образом, поэтому я чуть заметно улыбнулась и прошептала. «Уже простила. Стоило нам открыто обо всем поговорить, усталость навалилась на тело неподъемным грузом. К тому же время было позднее, ужасно хотелось спать. Однако перед сном я решила сделать перевязку, заодно посмотреть, как под воздействием регенерирующих средств проходит заживление ран. Они не кровоточили и не выглядели воспаленными. Нагноений тоже не наблюдалось. Вдобавок, с виду обычная шелковая нить стала прозрачной и словно истончилась. Может, к утру она и вовсе исчезнет, и тогда не придется снимать швы? Нити вправду волшебные, протянула я, довольная увиденным. Вместе с мазью они проделали хорошую работу. Еще пара дней интенсивного лечения, максимум отдыха, и вы снова встанете на ноги. Смазав раны новой порцией целебной мази и наложив чистые бинты, я не удержалась и провела, словно невзначай, ладонью по мускулистой груди Тейлора. Кожа оказалась гладкой и упругой. Стоило поймать на себе пристальный взгляд, я виновато покраснела и поспешно убрала руку. «Теперь вам нужно принять восстанавливающее зелье, и можно ложиться спать». За стрекотанием я попыталась скрыть смущение. Кира любезно согласилась подежурить ночью и дать мне выспаться. «Не метла, а сокровище». «Это я уже заметил. Откуда она у вас?» – заинтересованно спросил Тейлор, не придавая значения произошедшему. Я облегченно выдохнула и взяла с Лэра Рейнольдса слово, что он не причинит метле вреда, когда узнает о ней всю правду. И пока откупоривала флакон, помогала принцу принять бурлящее снадобье, поделилась с ним историей знакомства с ошибкой артефакторики, оказавшейся довольно неплохой напарницей. Укрыв Тейлора плащом, я подумала, что пора бы уже и о себе позаботиться, и окинула долгим и внимательным взглядом поляну в намерении выбрать место ночлега. Ничего не приглядывалось. Разве такое может быть? Вторую попытку найти подходящее место для сна неожиданно прервал Тейлор. «Иди ко мне. Вдвоем нам будет теплее». С этими словами он здоровой рукой немного откинул плащ рядом с собой. Предложение было столь заманчивым, что я не посмела возразить. Когда еще мне выпадет такой случай? Скорее всего, никогда. Помедлив пару мгновений, чтобы Лэр Рейнольдс не заметил, как сильно я обрадовалась его приглашению, потушила костер. Затем неспешным шагом, сколотящимся от волнения сердцем, я подошла к Тейлору. Плавно опустилась на корточки и как можно грациознее легла чуть поодаль от него. «Ты бы еще на другом конце поляны устроилась. Перемещайся на плечо, оно не болит», — сонным голосом проговорил принц. Его сознание было уже на границе бодрствования и дремы, подействовало восстанавливающее зелье. Я послушно положила голову Тейлору на плечо, а руку на грудь. Мускулы под моей ладонью оказались тверже камня. Тепло его тела окатило меня мощной волной, вмиг оттеснив озноб, что вызвало ночная прохлада. Но вместе с ним по венам пронеслось незнакомое до сей поры сладостное чувство, которое скорее всего, испытывает каждая женщина, прикасаясь к любимому мужчине. Мне хотелось подольше насладиться им, но буквально через пару мгновений глаза закрылись сами собой, и я погрузилась в крепкий сон.